Как это ни странно, Сергей Игнатьев, ганзейский специалист, не окончательно еще растерял веру в человека. В отличие от своих молодых сотоварищей-туплиеров, такой верой не осененных отродясь. Это случается. Я встречал немало людей, оттянувших на зоне по 17 лет по 58-й расстрельной статье, по 10-му ее КРД-параграфу, и вышедши инвалидами на волю, продолжавших верить в светлую справедливость революции, и встречал немало закоперщиков, павших в роковой борьбе с рябым Джугашвили. Нет-нет, это вовсе не означает, что ганзеец хотя бы теоретически приветствовал террористические методы управления с их хорошими и плохими вождями, с железной рукой, на которую натянута ежовая рукавица. Вдумчивый историк, он был убежден, что вся верхушка большевистского заговора против робкой русской демократии — это банда разбойников, будь то Ульянов, Бронштейн или тот же Джугашвили. Он много лет вынашивал тайную мечту, мечту опаснейшую — написать книгу о том, что вся эта кровавая кампания до последнего человека была подобрана из клинических психопатов, иными словами, сумасшедших, место которых под замком в психиатрической лечебнице. Написать, опираясь не на слухи и сплетни, а на результаты медицинских обследований и мнений врачей-психиатров, и параллель провести с героями другой революции, французской, выпеченными, как и эти, из безумного теста, и пожравшими друг друга точь в точь, как их российские почитатели и последователи. И все же отчасти поколебленная вера в человека разумного сохранилась на самом дне души Сергея Игнатьева-ганзейца. Помимо Робеспьера и Ульянова, жили на свете и другие люди, если первые по каким-то непостижимым причинам решили не отправлять их на тот свет, а попридержать на этом. Именно к таким случайно задержавшимся и уцелевшим, несмотря на его зловещую профессию, Игнатьев готов был отнести и московского полковника Шумякова, знакомство с которым состоялось в кабинете районного отделения КГБ на встрече, на которую ганзеец был вызван для дачи разъяснений. Вернувшись в санаторий, Игнатьев по свежим следам написал обстоятельное письмо Лире Петуховой в Москву. То был, разумеется, форменный допрос. Понизив голос на слове «допрос», читал Мика Углич письмо из Самшитовой рощи. Гости, сидя вокруг стола над своими рюмками и тарелками, слушали Мику скорее озабоченно, чем беззаботно. Ни обильный жизненный скепсис, ни целительная в иных случаях самоирония не прикрывали их сейчас от холодных порывов страха. Вслед за Сережей Игнатьевым потянут на форменный допрос и каждого из них. И эта жуткая перспектива представлялась гостям Лиры Петуховой, да и хозяевам тоже, вполне реальной. «Я ничуть не обескуражен таким приемом», — читал меж тем Мика Углич, «ведь в отделении Большого дома, будь то даже в Эпчике, граждан приглашают не чаи распевать». «Опять, прости Господи, этот Епчинск», — сказала Лира Петухова. «С ума можно сойти». «Другое меня поразило, и поразило отчасти приятно», — продолжал читать Мика. Дознаватель, представившийся как откомандированный из Москвы старший следователь Ерохин, производил впечатление человека, стремящегося как можно скорее освободиться от этого анекдотического дела о нелегальном профсоюзном центре на территории нашего туберкулезного санатория. «Будьте уверены, он такой же Ерохин, как я, Иванов», — прокомментировал по ходу чтения микробиолог Коган. «Бывалый человек». «Другой на его месте», — читал Мика Углич, не отводя взгляда своих судачьих глаз от строк письма, которое он держал на вытянутой руке на отлете. «Специалист того же цеха и той же квалификации постарался бы раздуть эту историю и, несомненно, преуспел бы. тайны подпольной группировки туплиеров. Газета с эпиграфом «Туберкулезники всех стран, соединяйтесь». За глаза достаточно, чтобы переловить и передавить всех, до кого только руки дотянутся. А до кого, друзья мои, не дотянутся? Тут Мика Углич сделал остановку в чтении. В нагрянувшей тишине рассыпалась горохом сухая дробь. То микробиолог Коган, отставив рюмку, цокал пальцами по столешнице. Сотрапезники, как завороженные, глядели на чечетку пальцев микробиолога. «И давно это письмо пришло?» Как бы невзначай, как о чем-то второстепенном спросил физик-теоретик. «Вчера», — дала справку Лира Петухова и тряхнула коротко стриженными волосами с ранней сединой. «Бывает, что и там», — указал взглядом в потолок вверх физик-теоретик, — «иногда ошибаются. Может, не доглядели?» «Ну, пошли дальше», — сказал Мик Углич. «Значит, не дотянутся. Так или иначе, у меня сложилось впечатление, что этот московский товарищ, семейный наверняка человек, может, уже и дед, всеми силами хочет, как говорится, спустить это наше дело на тормозах, обойти его, что ли, стороной. Я, конечно же, не допускаю ни на миг, что он неуверенно блуждает в поисках истины, держа перед собой, как фонарь, собственную совесть. Нет, не совесть его тревожит. А что же тогда, друзья мои?» Мика Углич, словно бы ожидая ответа на вопрос автора письма, взыскующе оглядел гостей. Какая-то бытовая человеческая тревога его сосет. Он не хочет влезать в эту смехотворную историю, затрагивающую его интересы, может, служебные, может, личные. Железный винтик системы, тот бы не поколебался ни на миг. А этот домашний дядька колеблется и упирается, и это говорит мне о том, что что-то человеческое в нем осталось, как ни странно. Из его довольно-таки нелепых рассуждений явствовало, что наша болезнь отрицательно влияет на психику. Все мы таким образом немного тронулись умом и поэтому склонны к совершению неадекватных поступков. Например, игру в древних рыцарей и создание нелегального профсоюза. Поверьте мне, я готов был проголосовать за это вольное предположение обеими руками, лишь бы не посадили в тюрьму и не отправили в сумасшедший дом. Впрочем, он и психушкой не грозил, а упирал на то, что по месту работы прогрессивная общественность нас непременно осудит за глупое поведение. Закончив чтение, Мика Углич отложил письмо, выпил залпом рюмку коньяка и снова налил. «Человечный он или нет, — после глубокой паузы заметил физик-теоретик, — но неприятности нас ждут. Всех ждут. Без исключения, — охотно согласился поэт-переводчик. Тут и на картах гадать не приходится. Посадить не посадят, но кровушки попьют. А вы, я как погляжу, оптимист, — усмехнулся микробиолог Коган. «Напомните-ка нам, Мика, что он там писал о бюстике основоположника?» «Тут он ограничился намеками, наш Сережа», — сказал Мика Углич. «Бюст упал с горы, но не без посторонней помощи. Вроде бы Сергея и его монахов к этому падению не пристегивают, во всяком случае, напрямую». «Хотя его и записали в сумасшедшие», как нож в масло вошел в разговор математик и энергично ладонью о стол шлепнул, но не до такой же степени. Вы только представьте себе. Ночь, ветер, дикие какие-то горы, и наш Сережка Игнатьев, профессор, специалист по ганзейской торговле, крадется к бюсту вождя и учителя с колуном в руках. «Живописная картина», — кивнул поэт-переводчик. «Но только не с колуном, а с кувалдой». «Это вы на Лубянке будете уточнять», — жестко сказал математик. «Может, они вам дадут поблажку за точность». «Колун, кувалда, какая разница?» — — раздраженно воскликнул микробиолог Коган. «Главное, чтобы сбрасывание бюста выделили в отдельное производство. Это куда лучше, вы уж мне поверьте». «Кувалда, кувалда!» — продолжал настаивать на своем поэт-переводчик. «Говорю вам как филолог. В чем, но в словах-то я понимаю. Колун несет в себе заряд эмоциональности, это да. Но откуда высоко в горах взяться колуну, товарищи? Его и в лесу сегодня днем с огнем не найдешь, разве что в музее. А кувалда откуда там возьмется?» — язвительно спросил микробиолог Коган. «Ах, оставьте!» — сказала Лера Петухова, впрочем, без всякой досады. «Заранее можно все, что нужно, привезти и припрятать. Лом!» — высказал свое мнение практичный Мика Углич. «Тут нужен лом. Просто и удобно. И достать легко». «Откуда вы знаете, Мика, что лом легко достать?» С сомнением в голосе спросил микробиолог Коган. «Когда вы в последний раз держали в руках лом, м? «Если бы я вел дневник, — парировал Мика Углич, — я бы дал вам точный ответ. Но дневник в наше время ведут только безумцы, а я... Да прекратите вы!» — прикрикнула на дискутантов Лира Петухова. «Это же форменный сумасшедший дом!» Уже на утро один из участников петуховского застолья передал подробный, исполненный безупречным языком отчет, подписанный кодовым именем «Тюлень», своему куратору из Комитета государственной безопасности. В обстоятельном доносе «Тюлень» информировал о том, что реакции петуховцев на письмо Сергея Игнатьева из туберкулезного санатория «Самшитовая роща» явилось опасливое уныние, и на этом мрачном фоне острая дискуссия собеседников о значении и скрытом смысле отдельных слов напоминала концерт самодеятельности в сумасшедшем доме. С интересом прочитав отчет, куратор приказал помощнику сделать с него копию и отправить документ полковнику Шумякову, командированному в очаг событий в Эпчик. Общая политическая обстановка, допускающая по указанию высокого начальства некоторые идеологические послабления, не способствовала раздуванию всей этой истории о профсоюзном подполье. Тут за служебное усердие можно было и по шапке получить. Куда спокойнее представить этих туберкулезников как компанию законченных придурков, занявшихся от санаторной скуки не своим делом. Такое и со здоровыми может случиться, надо же вникнуть и понять. Сброс скульптуры, известно чей, тревожил лубянцев куда жарче. Для начала преступное происшествие было засекречено самым тщательным образом, и теперь поймать и прижать беглого мусу представлялось безотлагательным следственным действием. Но ведь «пойди отлови его в горах» уже пробовали. Нельзя сказать, что, узнав от Семена Быковского о его разговоре с московским полковником, Казбек в его ближнем шалаше испытал прилив беспокойства. Скорее, наоборот, приятное чувство удовлетворения от проделанной работы медленно, слой за слоем, наполнило Казбека до краев. И к вызову в Эпчик, в РО КГБ, последовавшему вслед за тем разговором, Казбек был снисходительно готов. Сидя торчком на узком деревянном стуле, Казбек поглядывал на полковника, утвердившегося по другую сторону стола, без особого интереса, а полковник Шумяков, не теряя времени, взял быка за рога. «Кто сбросил Владимира Ильича Ленина в обрыв? Отвечай!» «Я, начальник, на дороге работаю», — пожал плечами Казбек. «Ничего не знаю». «По этой твоей дороге люди ходят, а не бараны», — привел аргумент полковник. «Ты с ними разговоры ведешь, то да сё». «Кто сбросил, я спрашиваю». «Кто сбросил, у того и спрашивай», — отрезал Казбек и папаху, лежавшую на коленях, двумя руками водрузил на голову. «Снять головной убор», — приказал полковник. Ты в помещении находишься, а не в лесу». Казбек не спеша подчинился и сидел молча, дожидаясь вопроса. «Ты Мусу давно видел?» — спросил полковник. «Он по твоей дороге ходит, нам это известно». «Какого Мусу?» — вопросом на вопрос ответил Казбек. «Бродягу!» — разъяснил полковник. «Бродягу и преступника!» «А Брека Мусу?» — снова спросил Казбек. «На вашем языке, может, это так называется», — усмехнулся Шумяков. «А на нашем — бандит». «Наш Муса пропал!» — вздохнул Казбек и пальцем указал в потолок в небо. «Совсем пропал!» «Как так?» — искренне удивился Шумяков. «В каком это смысле?» «Люди на дороге говорят», — правдиво глядя сказал Казбек, — «Галбац его растерзал». «Какой Галбац?» — собрав лоб в складки, спросил полковник Шумяков. «Что это?» «Волк», — ответил Казбек. «Но с гривой. Наш гривастый волк». Услышав эту новость, полковник приумолк. Охотой Шумяков не увлекался, предпочитая ей дачное огородничество. Но в рассказах заядлых сослуживцев-охотников, не всегда достоверных, такой зверь не всплывал никогда. «Лев, что ли, какой?» — осторожно разведал Шумяков. «Не лев», — сказал Казбек. «Волк, но тоже лев». «Ах, вот что!» Полковник Шумяков поднял руки и с размаху, грохнув кулаками по столу, перешел на крик. «Ты мне голову не морочь, дурак чертов!» «Он нашего Мусу растерзал!» — ничуть не испугался Казбек. «Так люди говорят на дороге!» «Люди говорят!» — повторил Шумяков. «А ты сам этого волка видал?» «Я сам не видал!» — сказал Казбек. «Он у нас не водится, он выше водится!» «Под самым снегом!» «А кто ж его видал?» — снова разведал Шумяков. «Назвать можешь?» «Он на Вали Алиева напал», — ответил Казбек. «В реку его скинул». «А это кто такой?» — спросил Шумяков. «Как кто?» — удивился Казбек незнанию полковника. «Вали Алиев — наш борец, по вольной борьбе чемпион. Они боролись, и Галбац скинул нашего Вали Алиева в реку». «Чемпион утонул, что ли?» — продолжал допытываться полковник. «А зачем утонул?» — отмахнулся Казбек. «Выплыл? Жив, значит», — сказал Шумяков. «А где живет?» «В Чиндахе», — ответил Казбек. «К нему потом корреспондент приезжал из Москвы. Журнал «Юность» знаешь? Вот оттуда». «Журнал «Юность». Скажи этот чучмек в шапке, что к раненому борцу приезжал корреспондент газеты «Правда», Шумяков не поверил бы ни единому слову из этой дикой истории о волколье. Но «Юность», этот рассадник антисоветских идей, до которых так охоче нынешняя ненадежная молодежь, откуда чучмек вообще знает об этом вредном журнальчике, который ответственному руководству давно пора закрыть, а сотрудников разогнать и пересажать? Но руководство проявляет зачем-то слабину, велит приглядывать за этими вшивыми писаками, но никого не трогать. Оттепель, видите ли, новый подход. А вот теперь все плывет, вся крепежка едет. Может, действительно приезжал корреспондент писать про эту зверюгу? У Николая Шумякова просто в голове не укладывалось, что тупой, как валенок, дорожный рабочий из местных может пудрить ему, полковнику КГБ, мозги и издеваться, рассказывая интересные басни. «А ты откуда про корреспондента-то знаешь?» — хмуро осведомился Шумяков. «Да он, начальник, мимо нас проезжал», — сказал Казбек. — Спрашивал стариков про Галбаца, не видал ли кто? — Ну, видал кто-нибудь? — спросил полковник. Ему вдруг остро захотелось как можно скорее вернуться из этого дикого края в Москву, домой, на дачу, но и убедиться в том, что диковинный Галбац вправду бродит здесь по горам, хотелось тоже. Зачем это ему понадобилось? — Он не смог бы объяснить. Старик один видал, — сказал Казбек. — Ночью. Как он ночью мог что-нибудь разглядеть? В поисках правды вновь повысил голос полковник. — Он орехи грызет, — объяснил Казбек зоркость горного старика. — Какие орехи? — с притаенным интересом спросил полковник Шумяков, испытывавший в последние годы нарастающую слабость зрения. — Грецкие? — ответил Казбек. — Каждый день шапку целую съедает, в лесу собирает и ест. От этого глаза становятся ясные, и он в темноте видит. Отпустив Казбека, полковник Шумяков отправил в Москву запрос на заключение эксперта. Водится ли в горах Кавказа хищное животное галбац, похожее на волка, но с львиной гривой? Экспертиза была получена без задержки от известного ученого, доктора зоологии профессора Вадимушкина по получению засекречена и приобщена к следственному делу. Вот она. Наличие запрашиваемого животного определяю как возможное. Во второй половине прошлого века на территории Персии изредка встречались львы. Отдельные особи этого опасного хищника могли мигрировать на Кавказ, расселиться там в труднодоступных высокогорных лесах и сохраниться по сей день. Коротко и ясно. Ревас Бубуев, заслуженный директор санатория «Самшитовая роща», парил над событиями, как орел над горным кряжем. Но и заслуженных руководителей с переходящим красным знаменем достает иногда удар беспечной судьбы. Ревас об этом не забывал и парил с оглядкой. Попытка зазвать в гости в рощу московского полковника закончилась неудачей. Шумяков и на пушечный выстрел не желал приближаться к источнику туберкулезной заразы, и ответ его был лаконичен и сух. «Занят». Бубуев и не подумал отчаиваться. Он и без приглашения отправился в Эпчик знакомиться с приезжим громовержцем из Большого дома. КГБшник понравился Бубуеву. Он не орал, не стучал кулаками и не топал ногами, а мягко, по-отечески, журил и пенял за недогляд во вверенном ему доктору хозяйстве. Недогляд привел к нарушению нормативных правил. Коллектив проявил неустойчивость и разболтался. Некоторая его часть, умственно неполноценная в силу неизлечимой болезни, пошла на преступление. Ну, почти на преступление. Тут Ревас Бубуев незаметно вздохнул и проглотил стоявшую комом в горле слюну. Угроза немедленного закрытия санатория и отправка его директора в лагерь как будто миновала. А Шумяков продолжал с партийных позиций. Коммунисты санатория должны покарать отщепенцев и решительно от них отмежеваться. Бубуев ушам своим не верил. Как московский полковник никого, ну совсем никого не арестует? Зачем он тогда приезжал из Москвы? А полковник вел свою умную линию. К распоясавшимся больным, не совсем, как видно, уравновешенным людям, следует применить административные меры, чтобы они сделали персональные выводы, чтобы пятно не легло на все лечебное заведение, чтобы другие больные, ни в чем не повинные, поскорее выздоравливали и возвращались к полезному труду, к строительству коммунизма. А этими негодяями, не успевшими еще нанести тяжкий вред советской власти, должен заняться он, доктор Бубуев. Их судьба в его руках. Как коммунист и советский человек, Ревас Бубуев примет единственное верное решение. «Всех выпишу!» — привстав со стула, прорычал Бубуев. «Вырву заразу из здорового коллектива!»